Глава 14. Тихие шаги за спиной и шелест листвы пустого парка. Люди сбежали при первых же звуках маленькой войны. Среди местных нет ни героев, ни дураков, так что на обозримом пространстве мы одни. Иногда слышен шум полицейских сирен, но не слишком сильно. Дорожка проходит довольно далеко от шоссе. Взгляд назад. Спутница останавливается, склонив голову вниз и настороженно смотрит из-под лобья. Я протягиваю ей руку ладонью вперед, приглашая. «Я тебя боюсь», — тихо произнесла Таня и спрятала руки за спиной. Я демонстративно осмотрел себя. Вроде ни чешуи, ни когтей не появилось. «Дай руку». Уверенность в голосе заставляет девушку сделать пару шагов и положить свою ладонь на мою. «Скоро страх пройдет, и ты обязательно сделаешь какую-нибудь глупость». Мы двинулись дальше прогулочным шагом. «Естественно, остановить я тебя не смогу, да и не хочу, если честно. Хочу спросить тебя кое о чем». Таня вопросительно подняла глаза. «Как считаешь, зачем прилетит твой дядя?» Начал я издалека. «Забрать меня», — легко ответила спутница. «Но в Японию ты прилетела сама?» — полуутвердительно заметил я. «Проще было встретить тебя в аэропорту, однако это не сильно важно. Итак, ты помирилась с отцом и позвонила дяде Коле. Родина, положение и все, что к этому прилагается, штука приятная, не спорю. Герцогиня Авинова кандидатура номер 2 на престол сильного клана. Внушает. Всюду огромное число родственников, что нянчили тебя с детства. Помнят и любят твою маму, да и тебя с удовольствием балуют. Артефакт же не подружка прислала, а?» «Дядя Рома, папин брат», — кивнула Таня. «На время, с возвратом». «И вот представим, что твой отец, его жена и наследник погибают». Я проигнорировал последнюю ее фразу. Вот почему она так бесилась. Вещь-то чужая, как я и думал. Никто не даст девочке в личную собственность 2 миллиарда. «Зачем?» — насторожилась девушка. «Просто представим. Объясню чуть позже. Итак, ты в трауре, но собираешься с силами и занимаешь престол. Управлять ты не умеешь, школу прогуливала, да и не преподают в средней школе экономику в достаточном объеме. Приходит тот же дядя Рома и благородно берет на себя все обязательства. Реалистично?» «Да», чуть обдумав, произнесла Таня. «Но еще бы нет. Так все и будет. Теперь давай попробуем связать 2 факта. Почему милую, очаровательную Татьяну не допускают до родителя? И почему же у столь прекрасной девушки нет ни одного предложения руки и сердца? Потому что мачеха и отец не хотят, чтобы я напоминала им о их злодеянии», — буркнула девушка, проигнорировав 2-й вопрос. «Или же родня не хочет, чтобы ты сближалась с отцом. Ты начинаешь его ненавидеть, и на этой почве становишься близка с тем же дядей и другими понимающими родственниками, не так ли? Они же якобы и прикрывают тебя от гнева отца за шалости», — предположил я и, судя по ее задумчивому виду, попал в яблочко. «Самое интересное, что женихов тебе разогнали те же самые люди». «Но зачем?» — вскинулась Таня. «Если ты уйдешь в другой род, то потеряешь всякие права на престол. Наверняка дядя Рома далеко не самый первый в списке наследников. Только ты обеспечишь ему и тем, кто за ним стоит, путь к престолу клана». Я сделал паузу, чтобы она все обдумала. «Или ты действительно считаешь, что вообще никто, даже слабые рода, не воспользовались бы ситуацией породниться, пусть с гулящей, но Авиновой?» «Я не гулящая!» — крикнула Таня. «Надеюсь, ты услышала не только это», — хмыкнул я. «Итак, согласно их планов, ты становишься марионеткой, тебя женят на сыне дяди Ромы». «На этом уроде? Да никогда!» — взъярилась Таня. «Видимо, яблоко от яблони далеко упало, раз такая реакция». «Кто тебя спросит?» — задал я риторический вопрос. «Таким образом, в клане появляется новый глава, а ты либо становишься любящей женой, либо тоже заболеваешь и умираешь». «Так это не мачеха и отец убили маму?» — опешила Таня. «Я откуда знаю?» — удивился в ответ. «С одной стороны, твое подозрение на Балкашевых, которая наверняка поддержит остальной клан и возненавидит твою мачеху. Удобно, не правда ли? Помрет, и горевать не будут по ней, да и сейчас много власти в руки не дают. С другой стороны, брак твоего отца с молодой красоткой куда более реалистичен, чем тебе кажется. Слабый род в долгах никогда не полезет во власть. Девушка здорова, способна нарожать много детей. Опять-таки плюс. «А генетика моей мамы?» — вспомнила спутница. «Вполне возможно, именно этим тот же Рома, я еще раз отмечу, это образ, а не конкретно он, мотивировал убийство твоей мамы. Твой отец все-таки глава клана, а не свободный человек. Я уверен, он любил ее», — добавил, заметив слезинку в глазах Тани. «Но мачеха!» — вскинулась была девушка, однако я ее прервал. «Кто рассказывал тебе про мачеху?» «Как ты могла что-то о ней знать, если тебя домой-то не пускали?» «Дядя Рома?» — потерянно произнесла девушка. «И вот в дело вмешивается Николай Вязов. Твой дядя по матери и отправляет тебя далеко-далеко в чужую страну», — продолжил я. «Все довольны, заметь. Твой отец считает, что ты образумишься. Дядя Рома еще более счастлив оградить тебя от других родственников, которые нет-нет, но обязаны были делать подходы». «Че еще уроды?» — Таня гордо подняла голову. «Дядя Рома рассказывал, что...» «Ой!» Она прикрыла ладошкой рот, словно от испуга. «Вот и ой! Уроды, потому что так сказал Роман!» — кивнул я. «В Японии идеально категорически все, если бы не было меня. Вот тут твой дядька Николай всех обыграл. Подселил к грузчику-японцу. Такое соседство всех устроило. Даже тебя обманул. Богатое наследство, жизнь без хлопот и зависимости от родни, а?» «Ну да», — без особой радости кивнула Таня. «А тут ты решила вернуться обратно, в эту банку с пауками. Вязов прилетит отговаривать», — подвел я черту. «Но есть решение всех твоих проблем». «Какое?» Грустно спросила девушка, все еще переваривая огромный пласт информации. «Ты согласишься выйти за меня замуж?» — уверенно завершил я. «Так ты не шутил?» — изумилась она. «Но тебе не позволят, если все это правда». Таня отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Мы не спросим. Просто подыграй мне завтра на встрече с дядей». План был не стопроцентным, но я не мог позволить себе в нем сомневаться. «Если все получится, твой клан схлестнется с моим, твой отец выживет, а добрый-добрый дядя Рома удавится со злости. Или сделает меня вдовой», — хмыкнула Таня. «Ему раньше Каямы голову отвернут. Покровительство, которое ты ругала, в силе». «А если Кента-сан так не думает?» «Я загляну к нему завтра с утра. Если он решит разорвать договор, получишь свой лес обратно. Если сохранит, сможешь разрушить мечту врага. Согласись, такое стоит любых денег». «А как же моя отработка в миллиард?» — робко улыбнулась девушка. «Соглашайся завтра со всеми моими словами, и твой миллиард будет погашен». Я легко расставался с виртуальными деньгами. Тем более, что возвращать их никто бы и не стал. «Могу уверить, я ничего от тебя не потребую после разговора. Ты получишь все, что хотела в начале истории. Деньги, красивую жизнь без школы. Мы разойдемся навсегда, если тебе захочется. В моих планах штампа в паспорте будет достаточно, а рога я уж как-нибудь переживу». «А если я решу остаться?» «Прогонять не буду». Мне показалось, или она действительно обрадовалась. «Но и женой звать не стану», — дополнил я. «Не заслужила». Тем временем мы добрались до школьной парковки. Спутница двинулась было на территорию, но я удержал ее и отвел к джипу. «Куда мы?» Таня уселась на место пассажира, так как я сел за руль. «Домой». Полчаса дороги по вечерним улицам разделяли школу и особняк, отданный роду Березиных на сотню лет. Дом по-прежнему возвышался своей крышей над высоким забором, а слуга без проблем вспомнил пропавшего хозяина. Все-таки всего месяц прошел. «Хочу представить, моя невеста». Я наклонился в сторону зардевшейся ни с того ни с сего Тани. «Считайте ее полноправной хозяйкой. Покажите ей все, объясните внутренний порядок». «А ты куда?» — встревожилась соседка, заметив мое движение обратно к джипу. «Договорюсь насчет нарядов и еще пара дел. Переночую в школе». Я хлопнул дверцей и развернулся обратно в город. Так, где-то в центре я видел нужный мне предмет. в каком-то магазине розыгрышей на первом этаже высотки. Нужная вещь вскоре была приобретена, что позволило успеть к закрытию бутика. Персонал с радостью согласился приехать на дом. Видимо, стандартная услуга, а я переживал. По пути к школе тренькнул вызовом телефон. А я уже сомневался, стоит ли ждать этого звонка. «Добрый вечер, Сайто-сан. Как здоровье?» Уважительно начал я беседу. «Ты зачем квартал разгромил?» Со смешком ответили мне вопросом. «Эй, хватит все вешать на меня!» Возмутился я. «Я тут совершенно ни при чем». «Да неужели? А почему это произошло именно с твоим домом?» «А почему вы не спрашиваете это у сотни других жильцов?» «Потому что никто другой не мог убить буйного мастера». «Вы недооцениваете простой народ. Я уверен, у многих на балконах хранится одеяние супергероя, просто они очень скромные». Я притормозил у обочины, чтобы не провоцировать полицейских на проверку документов, которых, кстати, нет. «И много из этих супергероев выглядят, я зачитываю, как парень европейской внешности». «Вот же вредный тип». «Замечу, скидывать все проблемы на европейцев попахивает расизмом». «Нет, я бы тебе поверил, конечно». Скучно продолжил Сайто. «Но тут еще приметы. Без штанов. Парень европейской внешности без штанов по твоему адресу, да еще убивает мастера». «Вам должно быть стыдно думать обо мне такое». «Угу. А еще у меня видео есть. Штук 10 сотовых телефонов». Поставил мат Сабура. «И там точно ты». «Это была самооборона», — хмуро ответил я. «Мне за такое медаль полагается». «За убийство иностранных подданных? Хотя тут доказать надо, это да. Смотря какой судья будет, смотря какой адвокат, смотря какой прокурор». «Господин Сайто-сан, передайте господину Ода-сан, что он мне должен». Сухо пояснил свою позицию, сразу же поняв, куда пошел разговор. «Сильно должен. И у него появился шанс отработать малую толику этого долга. Другие варианты обсуждения я не рассматриваю. Всего доброго». Я откинул трубку на сиденье рядом и продолжил путь. Окна кабинета директора не были освещены. Впрочем, глупо полагать, что глава клана будет тратить чудесный весенний вечер на работу. Вообще странно, что он стабильно появляется на своем месте. Все-таки дел у человека такой величины должно быть уйма. Я в который раз попытался вызвать то самое чувство, что позволило обуздать стихию. Но на выходе получался пшик. Словно в первый раз я умудрился подобраться к зверю сзади и напугать его, а сейчас он уже знает, кто так шумел позади, и совершенно игнорирует всякие приказы. Словом, глупо было ждать столь легкого, качественного скачка. Придется по старинке. Я поднял зеленку и двинулся вглубь леса. Ежедневные тренировки теперь сможет отменить разве что конец света. А выбор Тани, что же, она все-таки девушка. Пусть живет, как знает. Из-за поворота вышло два деревянных голема. Вот теперь порезвимся. Я с удовольствием забыл все сложности сегодняшнего дня и понесся в лобовую атаку. А завтра? Завтра будет завтра. Всего доброго. Курьер дежурно улыбнулся и отъехал от школы, оставив в моих руках бумажный пакет. Так, что у нас тут? Паспорт, загран, кредитки, все 4. Свидетельства, аттестаты. Словом, внушительная кипа документов, которой обрастает каждый человек за свою жизнь. Теперь я вновь Дмитрий Березин. Так что самое время обрадовать покровителя. К счастью, меня не стали долго мурыжить в коридоре, потому короткий диалог уложился в отведенное большой перемене время. Да и диалога как такового не было. В ответ на все выверты вежливости и церемониал на меня посмотрели как на инопланетянина и подтвердили заключенное соглашение. Мол, да, какая нам разница? Это наша страна, наш город и наша корова. Естественно, уточнили, что если уж я сам куда-то влезу, со всего размаха собственной дурости, то каямы смогут помочь разве что цветами на могилку. Если там вообще останется могилка. Заодно кратко рассказали по вчерашней засаде. Отец покалеченного наследника изобразил разряженный телефон, а секретариат оказался вовсе не в курсе, какие телефоны у его охранения. Словом, уже сегодня повторить такой маневр он не сможет без прямого конфликта. Фраза «Ты меня уважаешь?» тут практически национальный гимн. Кстати, забавно, но Таня пришла в школу и дисциплинированно просидела все уроки. В столовой мы так и не пересеклись из-за моей беготни, но домой возвращались вместе. Я особо не рассчитывал на приступ разумности в светловолосой голове, потому и уехал вчера на ее машине. Таня не растерялась и взяла такси. Так что, как ни крути, плюс один балл она сегодня заработала. Через некоторое время прибыли представители бутика и начали священнодействовать в закрытой комнате. Я же постыдно сбежал якобы обналичивать часть средств с карты. Заодно заглянул в ювелирный и сделал пару важных звонков, но вернулся как раз вовремя. 3 часов им хватило, чтобы выбрать вечерний наряд. Вариант весьма удачный, как по мне. Длинное платье, закрытые плечи, вырез в пределах приличий. Таня выглядела примерной, кроткой спутницей жизни. «Примерь». Я протянул золотое колечко с крохотным камешком. «Нормально? Не жмет?» «Какое красивое!» Девушка смотрела на ободок с той самой улыбкой, от которой бабники в фильмах бегут, как от огня. «У меня такое же». Я показал свою руку. «Реквизит можно не возвращать. Вот карта. Тут почти 1 000 000». Я протянул пластиковую карточку с минимальным остатком. «Как видишь, я выполняю все свои обещания. Теперь у тебя есть престижный дом, куча средств и свобода. Выполни свою часть договора, и все будут счастливы. Поехали, у нас 1 час до встречи». Я развернулся, не рискнув взглянуть на выражение ее лица. Местом встречи был ресторан в европейском стиле, отдельно стоящее здание с казино на 1-м этаже и полутьмой обеденного зала на 2-м. Выше располагались гостиничные номера, увеличивая высоту строения еще на 8 уровней. Николай Герасимович Вязов уже дожидался нас за столиком в углу. Хотя я предпочел бы место возле огромного во всю стену окна. Через стекло открывался просто волшебный вид на город. Средних размеров 6-местный столик легко вместил всех 3. Танин родственник сел во главе стола, мы же присели по правую руку от него, причем я сел ближе. Беседа началась довольно скучно. Разговоры о здоровье, погода на родине, в атмосфере легкого раздражения и нетерпения от Николая. Он-то желал видеть только Таню. «Молодой человек, у вас наверняка много дел», — не выдержал Вязов, невежливо указывая, кто тут лишний. «Простите, Николай Герасимович, но с некоторых пор у меня есть только одно важное дело. Моя супруга и ее ребенок». Уверенный тон сопровождался нежным поглаживанием ладошки, украшенной кольцом. «Что?» Мужчина поперхнулся вином и уставился на меня. «Таня беременна», — решительно заявил я, чуть развернувшись телом. Надеюсь, у девушки вид не сильно удивленный. «Но как?» Вязов пытался заглянуть через меня на Таню, но я закрывал обзор. «Сами удивились, не скрою. Я просто счастлив». Я достал из кармана тест на беременность, купленный в отделе розыгрышей, ни за что не отличить от настоящего, и положил на салфетку. «Танечка настаивает, если будет мальчик, назвать Николаем». И мягко улыбнулся супруге, отклонившись на спинку своего стула. И чуть не выдохнул облегченно. Девушка отыгрывала свою роль на 5+. Смущенно, но счастливо улыбалась. Я боялся говорить о своем плане до разговора. В худшем случае она бы послала меня. А сейчас, даже если бы она меня послала, ее дядя воспринял бы это как женскую истерику и, наоборот, поверил бы еще сильнее. «В крайнем случае Таня отправилась бы в обморок. Я бы обеспечил». «Таня, это правда?» Дядя расстегнул 2 верхние пуговицы сорочки и протер ладонью шею. «Да», — тихо пискнула Таня. «Мы любим друг друга». «Вы не переживайте, Николай Герасимович, я обеспеченный человек. Родители оставили мне достойное состояние. Я сумею обеспечить и жену, и детей». Я начал подводить разговор к нужной теме. «Да? А как вы будете жить 2 года до совершеннолетия? И что скажет на все это опекун?» Николай залпом добил остатки вина в бокале и налил еще. «Как вы знаете, по законам Российской империи в такой ситуации дееспособность присуждается будущим родителям досрочно». Я перешел на деловой лад. «Беременность и согласие сохранить и воспитывать ребенка переводит нас в категорию совершеннолетних». Вязов задумался на долгие минуты, хмурился, чесал подбородок, пока не расцвел счастливой улыбкой. «Совет да любовь, родные мои!» Медвежий захват и 3-кратный поцелуй сначала мне, а потом Тане обозначили мою победу. Сейчас же летим на родину!» Николай достал сотовый. «Обойдемся без особых торжеств, уж вы извините. Ночь почти на дворе». «Не стоит беспокоиться», — остановил я его. «Церемонию можно провести на российском боевом крейсере конвоя, что сейчас стоит на рейде в порту. Капитан обладает правом регистрировать брак с учетом некоторых обстоятельств, что присутствуют в этом деле». «Он может и не согласиться», — хмыкнул Вязов. «Судно принадлежит Березин Оушен Групп», — отметил в ответ. «Думаю, все-таки стоит спросить?» Мужчина на мгновение задумался. «Предлагаю разбудить моего старого знакомого в посольстве». Он тут же принялся набирать номер. «А красивую церемонию мы провести еще успеем, я обещаю». Я расслабленно откинулся на спинку стула. Такой вариант был куда лучше, но и предлагать его первым я не мог. Стало бы ясно, что я рассчитываю в этом деле на Николая, а так вроде уже и есть заготовленное решение с прицелом на независимость и демонстрацию силы рода. «Твое здоровье, дорогая!» — я пригубил бокал, чтобы скрыть улыбку. «Говорят, озарение — это нечто внезапное, словно вспышка молнии в ночи, что на мгновение показывает истинную картину реальности. Все именно так. Если отбросить сотни часов размышлений и неприятное чувство несоответствия в логичных выкладках Одасана. Вроде как события, сводки и аналитика кирпичиками складываются в завершенную непротиворечивую версию, а ты все маешься, словно от зубной боли, и раз за разом возвращаешься к несокрушимой конструкции фактов и аргументов в расчете найти брешь и унять странное чувство неправильности. А потом понимаешь, что на шахматной доске просто не хватает одной фигуры. Ты рисуешь ее образ, характер, возможности, определяешь ее положение в партии, и все становится ясным. Цели, методы, дальнейшие ходы. Так и появился смутный персонаж из руководства клана, допущенный к власти достаточно, чтобы настаивать на ключевых решениях и продвигать их, но недостаточно для его собственных амбиций. И я не ошибся. Некий дядя Рома, как оказалось, существовал в действительности. Увы, но пешке редко суждено решать исход партии, если, конечно, она не доберется до конца доски. Потому приходится хитрить, искать защитников, сталкивать игроков между собой. Заодно старые планы, рожденные еще в юности, приобретают вторую жизнь. Мог ли я найти невесту раньше? Безусловно. Даже за деньги этот вопрос был бы решаем. Однако такой бы брак ни к чему не привел. Комиссии, протесты, осуждающие взгляды взрослых, увещевания. Или крупные деньги, и вот девушка делает аборт, брак расторгается, а меня тихо-мирно спроваживают в психушку. Якобы из-за сильного стресса. Ну или в тот же монастырь, что не имеет ничего общего с церковью. Другое дело — Татьяна Авинова. Я легко представил, с каким выражением лица ее отец выслушает смертника, что поставит под сомнение беременность дочери. Но предложение об аборте лучше высказывать, предварительно убив себя. Хоть не так больно будет. «Что смеешься?» Таня с любопытством заглянула мне в глаза. Мы уже час как покинули ресторан и неспешно двигались к посольству. Николай оставил нас за несколько километров до цели, сам же устремился на Таниной машине вперед, будить, организовывать, договариваться. Словом, делал все, чтобы будущая мама не волновалась. Или же не хотел лишних ушей, что вероятнее всего. Это же какое громадье планов придется спешно изменять из-за нашего подарочка. «Да так», — вспомнил выражение лица твоего дяди. На самом деле мне пришла совсем другая мысль, но высказать ее я побоялся. «Что я пообещал девушке?» Дом, красивую жизнь, деньги. И свое обещание сдержал. Удачи покататься по клубам в сопровождении тетушек, родственниц, что обязательно налетят наседками к беременному чадушку. Ну а как же дитятка, кровиночка, без совета, без кашки по бабушкиному рецепту? Хе-хе. В общем, спрятаться мне надо эдак на месяц, а там, глядишь, и поумерит желание меня прибить. А вот что будет дальше, боюсь загадывать. Обман рано или поздно вскроется и будет не до смеха. Хотя я склоняюсь к тому, что на события в далекой Японии всем будет наплевать. Можно будет подделать любые бумаги. В любом случае, тактически я выигрываю уйму времени, что просто отлично. а заодно решаю проблемы со своим кланом. Еще одного мастера с родины я не переживу точно. Да и с первым мне дико повезло, стоит признать. Забавно. Родство с сильным кланом могло бы оказаться куда выгоднее, чем любое наследство. Только вот старый клан вряд ли когда-нибудь это поймет и обязательно попытается отыграться. Так что стоит поберечься. С того света претензий покровителям предъявить сложно. «Умеешь удивить, племяшка!» — хохотнул крупный мужчина с лысой головой. В его виде явно просматривалась спешка и некая рассеянность. Застегнутые неправильно пуговицы, небрежно накинутый пиджак с форменным гербом империи на груди. Посол заметил взгляд, оглядел себя и шустро привел одежду в порядок. «Из постели подняли, совсем не жалеете!» «Но ради такого повода как отказать? Нельзя отказать!» Сам себе ответил он и по-доброму улыбнулся золотыми зубами. «Интересный у нас представитель родины. Колоритный. С одной стороны дремучий медведь с бычьей шеей и руками-лопатами, а с другой — глаза-то умнющие». «Катастрофа!» — влетел в зал Вязов. «Шампанского нет!» «Окстись, Коля, какое шампанское? Девушка в положении!» — укоризненно ответил мужчина. «Ты с документами-то решил?» «Ксерокопии!» На стол легла стопочка А4 листов с данными Тани. Мой паспорт был при мне, а вот девушка все еще ходила с поддельными. «Пойдет!» Легко отмахнулся человек-медведь и принялся заполнять бланки. «Отдашь письмецо от меня, штампики сами проставят». «Не учи ученого!» Николай чуть ли не подпрыгивал, стоя рядом. «Ах, ну да! Согласен ли ты, Дмитрий, взять жены?» «Хватит орать мне в ухо!» — буркнул посол. «Вот будут венчаться, там пусть и орут, а тут... пф, гражданский брак». Насчет венчания, кстати, сложная ситуация. С одной стороны, ничего против, с другой, как-то неудобно врать. Одной единственной ограничиваться не собираюсь. Есть еще две кандидатки. «Вот и все, поздравляю». Мужчина передал документы, в том числе мой паспорт, Николаю, словно его и поздравлял. «Спасибо». Таня сияла. Я уж не стал портить идиллию своим хмурым фейсом и изобразил радостную улыбку. «Здоровья молодым! Коля, ты на самолете?» «Да!» Вязов сиял как бы не сильнее Тани. «Подбрось до Волгограда, а!» Словом, мы свою роль выполнили и могли уходить. Старые знакомые принялись обсуждать необходимые вещи для столь длительного перелета, в основном высокоградусные. Вот кому здоровья надо пожелать. Как бы не потеряли документы-то. Я сел за руль и включил музыку погромче. Вроде сделка завершена, беседовать особо не о чем. Так уж получилось, что особняк оказался ближе, потому я решил завести Таню, а дальше уехать на такси. «Открой мне дверь, пожалуйста». «Этой ночью любой ваш каприз», — шутливо поклонился и выполнил просьбу. «Отлично. Тогда пойдем». Девушка мягко взяла за руку и буксиром повела к дому. «Таня», — вопросительно произнес я. «Тсс, у меня первая брачная ночь. Не мешай», — сосредоточенно произнесла она и не подумала остановиться. Я на ходу набрал телефон Ай, потом Юка. Телефон ответил стандартным «абонент выключен», сняв с меня груз ответственности. В конце концов, я не железный, а она моя жена. Хоть эффективное. Легкое удивление охватило от вида спальни. Букеты цветов вдоль стен, белый шелк простыней, дыхание ветра в занавесках у полураскрытого окна, мягкий свет бра, которых, к слову, вчера еще не было. Мягкая романтика без переборов. Выковыривать из задницы шипы роз я совсем не горел желанием. Словом, насколько формальностью была роспись в посольстве, настолько же серьезным дело обстояло тут. И столик с ведерком льда, шампанским и бокалами был тому подтверждением. А еще после одной фразы я начал сомневаться, кто тут кого обставил. «Ты ведь знаешь, что обманывать взрослых нехорошо». Под нежный шепот Таня ловко перехватила из моих рук прямоугольник упаковки и отправила куда-то в угол комнаты. «Чую, быть мне папой».